Глава 31. Свадьба. Продолжение. Для уважаемых гостей, коих числилось около 50, стол накрыли в доме. Остальные разместились во дворе. Первым подносили пиво, сваренное невестой лично, вторые надувались ординарным продуктом. Кухня, впрочем, для всех была одинаковая. Было шумно, чадно и весело. Здравицы и пожелания многодетности перемешивались с неприличными предложениями и еще более неприличными советами. Щеки Гудрун могли соперничать цветовой насыщенностью с вареными раками, но не от скромности, а от жары. В такой одежде, как у нее, можно по морозу гулять, не говоря уже о драгметаллическом обвесе. Но красота требует жертв. Гудрун стойко несла бремя богатой невесты. Впрочем, должен отметить, что происходящее в доме было вполне благопристойно в сравнении с тем, что творилось во дворе. Там, похоже, намечалось что-то вроде оргии. Как бы моих работниц не обидели. Улучив минутку, я поманил Лейфа-весельчака и попросил глянуть, не чинят ли гости беспредел, а коли чинят, разобраться. Нарек идеально подходил для такого дела, поскольку обладал не только крутизной и авторитетом, но и истинно скандинавским чувством юмора, позволявшему ему не просто отвалтузить дебоширов, но и сделать это так, что весь честной люд будет умирать от хохота. Зачастую, включая и самих дебоширов. Удивительный он человек, Лейф-весельчак. Настоящая находка. По уровню оптимизма, вылитый Свартхёвди до получения плюхи, обративший медвежонка в берсерка. При этом боец с невероятным потенциалом. Поразительная быстрота, чувство пространства, интуитивный выбор формы боя. Чего ему не хватает, так это школы. Но с этим мы работаем. Лейф справился. Визг снаружи прекратился, а спустя пару минут там уже бодро гоготали в сотню здоровых глоток. «А если у нашего славного Хёвдинга с пятым сыном выйдет оплошка, то мы все как один готовы ему подмагнуть». Гримару короткой шеи пришлось прореветь окончание тоста, чтобы перекрыть гвалт во дворе. «Сейчас, разбежался. Подмагнуть». Однако я мило осклабился и приветливо сделал ручкой. Я восседал во главе стола, причем справа от меня сидела не Гудрун, а ее очаровательная матушка. Это потому, что она представляла моего приемного с формальной точки зрения сына Хельги. О том, что Хельги мой родной сын, по-прежнему не знал никто, кроме меня и его матери. Никто даже и не догадывался. Сами поразмыслите. Разве может у Ульфа Черноголового родиться такой беленький-беленький пацаненок, абсолютно на него не похожий? Удачно получилось. Теперь люди приписывают авторство некоему неизвестному богу. Хотя, с точки зрения здешнего гражданского законодательства, кто и чей кровный сын, совершенно не важно. Здесь так. Принял в род, значит, родной. А в данном случае не просто родной, но и с правом на долю одоля, то бишь родового имущества. Во как! Такой маленький, а уже в доле на недвижимость. Малыш уже перекусил и теперь занимался истинно викингским делом, сосредоточенно отковыривал самоцветы с маминого платья. Справа от Рунгерт, гордо расправив заметно раздавшиеся плечи, ничто так не способствует формированию правильного мужского телосложения, как регулярные занятия греблей. Лыбился мой второй приемный сынишка, ословевший от пива Виги Вихарек. Тоже законный и тоже с правом на долю. А по левую руку от меня высился дедушка Стенульф, посаженный папа. И, пользуясь преимуществом в росте, общался с Рунгерт через мою, украшенную свадебным венцом, голову. Королева-мать величественно слушала. В иное время я бы и сам послушал, поскольку речь шла о политике и о тех временах, когда каменный волк работал лагманом. Лагман, строго говоря, человек закона. Но по смыслу, насколько мне известно, это человек, который говорит от имени закона, то есть переводится как «законоговоритель» или «глашатай закона». То бишь глашатаем закона у главного датского конунга. Но сейчас мне было не до того. Все мои помыслы и мечты были сосредоточены на одном. Когда же, наконец, мы с Гудрун сможем покинуть этот праздник жизни и остаться вдвоем? И не просто остаться. Впрочем, это сюрприз. Снаружи уже стемнело, когда нам, наконец, предложили завершающий обряд. В помещение внесли огромный пирог, испеченный в форме все того же Мьёльнира. Ну, наконец-то! Я вылез из-за стола, попутно отбросив руку Стенульфа, который уже не ограничивался в общении с Рунгерт одной беседой, а нагло лапал маму невесты, невзирая на затесавшегося между ними какого-то там жениха. Я вылез, встряхнулся и двинулся вдоль пирующих, сердечно похлопывая каждого по спине и поощряя пить-гулять, а минуту спустя встретился в центре зала с Гудрун, которую подвел туда медвежонок. Братец вручил мне здоровенный тесак, коим нам, жениху и невесте, надлежало вдвоем разрезать начиненный всякими вкусностями пирог. Фигня вопрос. Только нахрена мне этот скверно выкованный кусок железа, если у меня есть кое-что получше? По праву хозяина, я не расставался с оружием. Все прочие оставляли его на стойках. И вдоводел висел у меня на бедре. Секунда, и клинок на свободе. Нежные ручки Гудрун ложатся поверх моих рук. Взмах, и пирог расходится на две идеальные половинки. Причем вдоводел даже не касается деревянного поддона, на котором пирог покоится. Народ одобрительно гудит. Здесь есть кому заценить качественный удар. Ну, братва, зажигайте факелы. Мы с Гудрун отправляемся на свадебное ложе. Факелы горели, народ шумно выражал радость, мы их не слышали. «Я приглашаю тебя в наш новый дом», — торжественно сообщил я Гудрун. «Вот, возьми». «Что это? Зачем?» Гудрун с недоумением посмотрела на букет полевых цветов, которые, по моему отданному загодя поручению, час назад насобирала рабыня Бетти. «Подарок», — сообщил я. Непонимание усилилось. «У нас, у моего народа, есть такой обычай», — пояснил я, — «дарить тем, кого любишь, цветы». Поняла, заулыбалась. «Подожди, любимый». Она распотрошила букет и с удивительной быстротой сплела довольно симпатичный веночек, который и водрузила на голову чуть повыше свадебного венца. «Когда я была маленькой, и у меня не было ничего такого», — пальчики погладили золото, — «я делала себе цветочные короны. Красиво, да?» «Очень». «А теперь мы войдем?» «Нет, войду только я». «Как так?» «А тебя я внесу на руках. У моего народа есть и такая традиция. Жених вносит невесту в дом. Ты не против?» «Ты мой господин». Гудрун обняла меня за шею, я поднял ее и торжественно перенес через порог. Я знал, что моя девочка весит немало, а тут еще и пудовый свадебный наряд. Но своя ноша не в тягость. Мне Гудрун показалась невесомой. Поставив Гудрун на пол, я обернулся. Десятки факелов, множество довольных лиц. Все эти люди — мои друзья. Но бывают моменты, когда даже друзья должны остаться по ту сторону дверей. «Скиди!» Мой лучший ученик шагнул вперед. «Очень прошу тебя, Скиди Одессон, проследи, чтобы нас никто не беспокоил. Если надо, разрешаю применить оружие. Виру я заплачу». «Не сомневайся, Хёвдинг», — заверил меня мой ученик. «Медвежонок и весельчак не станут тебе мешать, а с остальными я справлюсь». Чистое хвостовство. Тут минимум дюжина бойцов, которые разделают Скиди под орех. Но идея понятна. Всем. Я захлопнул дверь, разом отделившись и от гостей, и от неприличных напутствий, которые они выкрикивали, очень стараясь переорать друг друга. «Что это?» — — спросила Гудрун, притопнув ногой по каменному полу. «Зачем это?» «Пол», — улыбнулся я. «По нему ходят. Дальше пойдем». Масляные лампы, зажженные загодя, недурно освещали холл. Я улыбнулся. Между этим домом и местом, где мы пировали, дистанция во много веков, в обе стороны. «Ой!» «Конечно, ой!» Просторное помещение почти в 100 квадратных метров. Пол, набранный из буковых пластин, камин, рядом с которым высокие резные кресла французского производства и небольшой стол производства английского. А большой стол, за которым при желании можно разместить до полусотни человек, сдвинут к большому окну, затянутому шелковой кисеей. Зимой кисею можно снять и заменить свинцовой рамой с окошечками из зеленого стекла. Сейчас они хранятся на чердаке. А в случае опасности, в средневековье как-никак, закрыть прочными ставнями с узкой прорезью бойницы. «Разуйся!» «Еще одно! Ой! Он же теплый!» «Так и есть!» Я разрешил мастеру сделать и привычную ему византийскую систему обогрева и попросил сегодня запустить для демонстрации. Печь для этого изыска расположена чуть ниже по склону и попутно обогревает баньку. Лишней не будет, а дрова я экономить не собираюсь. КПД у моей системы обогрева будет значительно выше, чем у открытой печи по черному, которые стоят в длинных домах. Это камин. Вот на этом вертеле можно жарить мясо. При необходимости хоть целого кабана. Глубина и ширина позволяют. А можно просто так сидеть и греться. Что у меня еще недоработано, так это украшение стен в главном зале. Я планировал заполнить его традиционно, оружием и предметами искусства, но это потом. Пока голые доски, обошедшиеся, кстати, сравнительно недорого. Это для дракаров надо, чтобы каждая доска обшивки была буквально вырезана вручную, вдоль древесных волокон из правильно выросшего, правильно срубленного и правильно высушенного дерева. А тут достаточно любое прямое бревно пилами распустить. «А кашу где варить?» — спросила практичная Гудрун. «Пойдем». Прихватив одну из масляных ламп, я проводил ее на кухню. Там все сияло надраенной бронзой и медью, и было оборудовано по лучшим средневековым стандартам. После наших грабительских походов недостатков в посуде и прочих кухонных штуках никто не испытывал. Весь рынок Роскеля был завален этим добром по очень доступным ценам. Само собой, и печь здесь была правильная. Тут тебе и открытый огонь, и решетки, и даже большой вмонтированный котел. Объяснил, как пользоваться печкой, как чистить и прочее. Конечно, самой ей этим заниматься не придется, еще не хватало. Но теорию должна знать. Потом повел в подсобные помещения. Тут Гудрун застряла надолго. Даже об усталости забыла. Планировала вслух, что, куда и как. Объемы и всякие приблуды вроде шкафов. Я подсказал, наши столяры-плотники ни о чем таком не знали. Восхитил ее куда больше теплых полов. О да, тут было где развернуться и куда складывать нажитое непосильным трудом. А еще деревянные двери с замками и крепкие сундуки, тоже с замками. Хотя главные запоры были установлены наверху, там, где я оборудовал сокровищницу, арсенал и, разумеется, спальню. Туда-то я мою прелесть и уволок, с невероятным трудом оторвав от детального исследования вспомогательных помещений. Спальня была реализацией моей давешней мечты. Кровать 2х3 с балдахином, маленький камин с одной стороны, с другой — каменная стена-дымоход камина нижнего, большого. С третьей стороны — дымоход кухонной печи, а с четвертой — большое окно, обращенное к югу. Зимой здесь будет тоже стоять рама, только не со стеклами, а с тончайшими алебастровыми пластинами. Под ногами густющая шкура белого медведя, у стен две ширмы гобелена французской работы. «Не хочешь узнать, какая она мягкая?» — — спросил я, похлопав по кровати. «Хочу». И расстегнула пряжку моего боевого пояса. Но не раньше, чем я помог ей избавиться от свадебных нарядов. Даже после того, как на полу оказалось все, что было на нас надето, на кровать мы не упали, потому что я решил сначала показать любимой устроенную по другую сторону каминной стены ванную. Само собой, мы ее немедленно опробовали, влезли в здоровенное корыто, наполненное ароматной, горячей, как приказано, водой. Ароматы из Византии, корыто из французского монастыря. Свечи. О, я забыл о свечах. Они горели и в ванной, и в спальне. Мы ведь теперь муж и жена, и нам не надо прятаться от чужих взглядов. Следовательно, я могу тобой любоваться ежесекундно. Переливами плоти под тонкой кожей, алой прикушенной губкой, трепещущей ямкой на горле. Я вижу свои руки, загорелые до черноты, на белой матовой коже. Твои бедра кажутся очень широкими из-за тонкости талии. Мои пальцы, только что ласковые и осторожные, сейчас оставляют на ней красные отметины. Тебе так хочется чувствовать мою силу снаружи и внутри, чтобы толчки бросали тебя вперед, как толкает дракар, входящее в воду весло. Охватка моих рук не пускала, бросала назад, навстречу, с еще большей силой, поскольку то было наше общее движение. Ты кричишь снова и снова, запрокидываясь и выгибаясь. Лоно твое сжимается и пульсирует, и вдруг, обмякнув, повисаешь на моих руках. А в следующий миг уже не бьешься, а лишь вздрагиваешь, постановая, распластавшись ничком, лицом в простыни, и теперь двигаюсь лишь я один, мягко и неторопливо, совсем в другом ритме, смиряя себя, потому что ты вся сейчас будто голый нерв, вдоль которого скользит моя плоть. «Что ты так смотришь на меня?» — спрашиваешь ты. «Я стала некрасивой?» «Ты прекрасна», — отвечаю я честно. «Так и есть. Полночи страстной любви изменили тебя, но мне это нравится. Я вижу тебя такой, какой ты будешь лет через 5, не юной девушкой, а женщиной, знающей цену и вкус настоящего чувства. Жарко. Хочешь воды? Я принесу». Кожа твоя уже не белая, розовая, и на ней легко можно прочесть все, что мы делали с тобой на этой постели. Прежде чем зачерпнуть воды, ты утираешься лоскутом льна. Чуть присев, отчего мускулы твоих стройных ног становятся рельефнее, а копна волос падает вниз, закрывая лицо. Вода с ягодной кислинкой. Ты поишь меня из собственных рук. Я опускаю серебряную чашу, а потом поочередно целую твои пальцы. Твои руки дрожат. «Хочешь еще?» — спрашиваешь ты. «А ты хочешь?» «Муж мой, я говорю о воде». Ты улыбаешься и легонько треплешь мою бороду. А я — нет. Утром я обнаружил под нашей кроватью здоровенный мьёльнир из отполированной бронзы. Кто положил его туда? Понятия не имею. Зато знаю, зачем. В очередной раз понимаю, что живу среди язычников. И тут же возникает мысль, а не попросить ли отца Бернара обвенчать нас по христианскому обряду? Потом, когда-нибудь.